начал строчить сам, не вполне понимая, что может выйти из одной только ревности к другим талантам, из одного только стремления заниматься тем, чем мне, может быть, и не дано свыше. Руководствуясь давно усвоенной истиной, что всякий труд определенно лучше любого безделья, я решил расширять русло своей леты до тех пор, пока она не побежит сама, возвращая в своем потоке забытые имена, которые будет легко вспомнить, и проклятые поступки, в которых будет нетрудно сознаться. 6 января 1992 года. Вот и надо всю эту в плоскость перевести. Положиться на Бога. Ничего не поздно. Не бросить курить, не положиться на Бога. Вот, считайте, начался новый день, и пусть он будет первым. Надо только поубористи писать, чтобы успеть записывать. В мелкий почерк все подробности вместить моей пустой и бессмысленной жизни. А Бог мне все прощает, раз меня бережет, и как пакетик чая над кипятком придерживает. Уж вода подо мной буреет, уж сам я по капле вытекаю, влажный от слез, а между Богом и водой, последним своим приютом, вишу, по слезинке в свое последнее прибежище стекаю. И секрет простой, как Бога не разгневать, трудиться пчелкой в ульи, дарить, раздавать, не гневаться, не лукавить и не курить, чтобы Божий свет не отравлять. Все простые секреты. Трудные, спасибо дьяволу, которого гневить даже не резон, возьмет и отвоюет у Бога. Декабрь 3, 2008 года. Эпиграф. Если к вам неожиданно нагрянули гости, а подать на стол нечего, спуститесь в погреб, возьмите кусок вареной телятины, порежьте. Фраза, приписываемая Е. Малаховец. В Киеве живет мой приятель, культурист Славик. Полгода я следую его нехитрой диете. И готов предложить ее всем, кто, так же, как и я, считает, что быть можно дельным человеком, ну и так далее по тексту. Надо сказать, что Славик, конечно, бодибилдер, и для тех, кто понимает, обходится не только творожными сырками. Но поверьте мне на слово, преждевременное пузо, от которого так страдают повзрослевшие бонвиваны, за месяц-два исчезает бесследно. Впрочем, вот его давнее письмо. Если ты немного подкован в основах спортивных диет, то буду предельно краток. Значит, мой рацион состоит из следующих продуктов. Творог обезжиренный, яйца, телятина, стейк, филе куриное, рыба нежирная, треска, тунец, хек, минтай, кальмары. Из углеводов хлеб грубого помола, рис неочищенный, гречка иногда. Готовка в основном варка или на решетке. Стейки рыбные или мясные. Мясо без гарниров, только с салатами, заправленными растительным маслом, учитывая твой образ жизни. Постоянно на гастролях самым удобным источником белка для тебя может быть творог обезжиренный. Вот, имея этот набор продуктов, можно составить меню и разбить на 4-5 приемов. Супы, борщи, похлебки я не употребляю с 14 лет, ибо считаю это пустой пищей, потом только булькает в животе от нее. Единственное блюдо — это уха, которую ем только на природе и только из хищной рыбы, она не жирная. Росказнь о том, что желудок без жидкого не может, — это бред сивой кобылы. Наоборот, то, что в супах и борщах плавает, будет плохо перевариваться из-за обилия жидкости. Теперь молоко. Не пью. Если работаешь на форму мышцы, то молочные продукты, кроме кисломолочных и обезжиренных, кефир, творог, задерживают воду, и мышца получается гладкой. Твердые сыры — это моя слабость. Люблю с кофе пару кусочков съесть. Считаю, что ничего страшного, тем более, что в нем очень много кальция и белка. Фрукты. Из них самый калорийный виноград. Я его почти не ем, но если очень хочется, то можно. Киви, апельсин, яблоко, груши и так далее можно есть в перерывах между основными приемами пищи. Я делаю йогурт, в блендере размельчаю киви, апельсин, яблоко и заливаю обезжиренным кефиром. Ложкой перемешал, и получился йогурт. Также эти измельченные фрукты можно с обезжиренным творогом употреблять вместо варенья, только кефир в блендере я не